388. Невозможно представить, какая битва. Свои часто не могут распознать своих, ибо сердце бездействует. Недаром учение сердца так необходимо для жизни будущего. Иначе чем пройдете границы миров?